Глава 8. Пока группа отбивалась от Рубера, бабка Нюра вела свою троицу к указанному зданию. Но пройти мимо четвертой школы, откуда сейчас доносились крики о помощи, бабка не могла. А потому, перехватив автомат покрепче, двинулась к большим металлическим воротам. По дороге она успела и так собрать троих. Благо, пес разъяснил признаки заражения. И теперь можно было смело брать лишь тех, кто опасности не представлял. Хотя Поппи был против такого, но старуха быстро разъяснила и ему, зачем нужно убивать тех, кто заражен. Да и с автоматом в руках, ополоумевшая, как думал священник бабки, особо не поспоришь. Бабка Нюра резко подняла кулак, сигнал остановиться. Ее старые, но цепкие пальцы сжимали автомат так, что костяшки побелели. «Слышите?» – прошипела она, прислушиваясь к доносящимся из школы крикам. Сквозь урчание и далекие выстрелы явственно пробивался детский плач и глухие удары, будто кто-то ломился в запертые двери. «Там же дети. Школа-то начальная». «Молчи, сопляк!» — рявкнула бабка, но в ее голосе не было злости. Она уже разглядывала ворота. Массивные, с облупившейся краской, но целые. По бокам — следы от когтей. «Так, слушай сюда». Она развернулась к разношерстной группе. Тыча пальцем. «Глеб, остаешься, прикрываешь тыл. Колька со мной. Санька, обходи здание, смотри запасные выходы». «Баб, там же дети!» Колька, коренастый мужик за 40, с перекошенным шрамом на щеке, сжал кулаки. «Надо просто вломиться и...» «И что?» Бабка Нюра оскалила почти беззубый рот. «Напугай их еще больше. Ты же не знаешь, кто там кричит. Люди или те, что прикидываются?» Она резко дернула затвор, проверяя патроны. «По-тихому. Проверим, потом решим». Глеб занял позицию у ворот, прикрывая их спины. Санька бесшумно исчез в переулке. Бабка с Колькой подошли к калитке. Она была приоткрыта, будто кого-то впустили или выпустили. Изнутри донесся новый звук, не крик, а скорее кошачье урчание. Колька встрепенулся. «Это же...» «Не дети». Бабка Нюра резко втолкнула его внутрь, сама врываясь следом с поднятым стволом. Двор школы был пуст. На асфальте — свежие кровавые следы, ведущие к распахнутым дверям. Из окон первого этажа доносилось то самое урчание. «Даже детей не щадит», — прошептал Колька, крестясь. Бабка Нюра плюнула, наводя автомат на дверь. «Ну что, внучата, пора уроки проводить». Бабулька резко махнула двумя пальцами в сторону разбитого окна, указывая направление Кольки, а сама метнулась к двери, сиротливо висевшей на одной петле деревянной створки. Мужик только покачал головой. А старая еще ничего, вон как носится. Бабка обернулась и скорчила страшную рожу, еще раз махнув рукой в сторону окна. Колька тряхнул головой и осторожно подобрался к указанному окну. Пристал, заглянул внутрь и тут же снова присел в жестком приступе рвоты. «Эх, молодежь!» — покачала головой бабулька. «Тебя бы к нам в отряд, 43-й». Мужичок проблевался, вытер рот рукавом и снова заглянул внутрь через зияющий проем окна. «Нюра!» — негромко позвал он. «Здесь как на мясокомбинате. Все в кровище и куски тел валяются». «Пошли, милок!» — вздохнула бабка. «И соберись. Внутри может быть еще хуже». Она поманила мужика сухонько рукой и аккуратно приоткрыла входную дверь. Осторожно заглянула внутрь в длинный коридор, тонувший в полумраке. Убедившись, что впереди все чисто, тихонько шагнула в здание школы. Первый этаж встретил двоих людей гнилым духом и вязкой, будто висевшей в спертом воздухе тишиной. Бабка шла чуть впереди, аккуратно переступая куски штукатурки и осколки стекла. Колька двигался позади, едва слышно хрюкая, пытаясь сдержать рвущуюся наружу рвоту. «Тихо ты!» — обернувшись, прошептала старушка. «Хочешь хрюкать, так иди в свинарник!» Мужик залился краской, пару раз глубоко вздохнул и кивнул, мол, все в порядке. Поудобнее перехватив автомат, продолжил идти за бабкой. Впереди коридор расширялся в квадратный просторный холл и упирался в две двери — учительскую и кабинет директора. Таблички на дверях четко информировали об этом. В кабинете директора было тихо, а вот из учительской доносилась какая-то возня. «Готовься!» — приказала Нюра и двинулась вперед, держа автомат перед собой. «Зомби убиваем сразу!» «Так кто ж не зомби?» — Молчи! Умный какой выискался!» Внезапно дверь распахнулась, и из учительской выскочили два бегуна, будто вытолкнутые тугой пружиной. Первый врезался в непонятно как неповрежденный стул в холле, упал, но тут же вскочил и бросился на опешившего мужика. Колька стоял и пялился широко раскрытыми глазами на приближающуюся смерть. Бегун приближался, оскалив кривые гнилые зубы. Трах! Короткая очередь из автомата разнесла ему башку в полуметре от Кольки и забрызгала его вонючей кровью и ошметками черепа. Мужик тряхнул головой, приходя в себя, и увидел валяющуюся на полу бабку Нюру, яростно щелкающую затвором автомата. А над ней нависал второй зараженный, уже заносящий лапу для смертельного удара. «Умри, зомби!» — заорал Колька, двумя шагами приблизился к зараженному и мощным ударом приклада проломил тому голову. «Спасибо, милок». Бабулька ухватила за протянутую руку и резко встала с пола. Выручил старушку. Не дал сгинуть от руки упыря Лупоглазого. «Пошли, бабулька». Не удержался и хрюкнул от смеха мужик. «Тебя сгинешь, как же!» «Тихо!» — расхрюкался кабаняка. Скрип приоткрывающейся двери мигом прекратил все веселье. Нюра медленно крутанулась, внимательно осматривая все двери в холле. «Кладовка, что ли?» Колька кивнул и бесшумно пошел к подозрительной двери, готовый в любой момент открыть огонь. Бабка отошла чуть вбок и тоже взяла на прицел деревянную желтую дверь. Дождалась, когда мужик взялся за ручку и кивнула. Колька резко отдернул дверь и отпрыгнул в сторону. Внутри, в темноте, сверкнули чьи-то глаза, а следом раздалось детское хныканье. «Малец, что ли?» — спросила Нюра сама у себя. «Эй, малец, выходи! Мы не зомби, не бойся!» На свет показалась чумаза и испуганная мордашка пацанёнка. На вид ему было лет 10, не больше. Большие глазища с тревогой смотрели на Кольку. Руки дрожали от пережитого ужаса. «Бабнюр!» Мальчишка узнал бабульку, которую часто видел по соседству, и кинулся к ней. «Ты видела? Умруны повсюду! Пожрали тут всех!» Он всхлипнул и зарылся лицом в пушистую кофту старушки. Она погладила его по голове, успокаивая. «Морду дай сюда!» Она крепко взяла пацаненка за подбородок и подняла лицо вверх. «Глаза покажи!» Глаза у ребенка были обычные, серо-голубые, с краплениями карих частиц. Дыхание чистое, запах не гнилой. Живое чертеняка, повезло мальцу. «Повезло тебе, малыш!» Бабка вздохнула. «Держись между нами. Наверху еще могут быть живые». «Есть там». Тут же наябеничал парнишка. «Я слышал, как там кто-то плохими словами ругался». «Звать-то тебя как, ушастый?» — спросил Колька. «Так Мирон же я». Он обернулся к старушке. «Баб, не помнишь меня разве?» «Не припоминаю». Пожевала губами бабулька. «Неважно. Пошли наверх. Посмотрим на этого матерщинника». Лестница на второй этаж была чистая. Группа, а три человека уже стали группой, быстро преодолела подъем и заглянула в широкий, заваленный стульями и кусками парт коридор. Зараженных видно не было, поэтому бабка сделала пару осторожных шагов вперед. Бегуны выскочили неожиданно, снеся двери класса примерно в середине коридора. Тут Колька не сплоховал и выпустил несколько тройных очередей. Одного зараженного сложило пополам. Кровавые фонтанчики выплеснулись из ран, когда он с воем упал на грязный пол. Второй бежал на бабку Нюру, вытягивая когтистые руки вперед. Пацаненок взвизгнул и спрятался за широкую спину мужика, а бабка ловко увернулась от бегуна, одновременно доставая широкий нож. Тварь промахнулась и с хрустом врезалась в окрашенную стену, и на этой стене осталась. Боевая старушка силой вогнала лезвие ножа в основание черепа зараженного. Бегун дернулся, рыкнул и осел вниз мертвой безобразной тушей. Первого с перебитым позвоночником, но упорно ползущего на руках к живым людям, угомонил Колька, проломив тому череп прикладом. «Патроны экономишь», — хитро прищурилась Нюра. «Второго уже прикладом бьешь». «Ну да», — почесал затылок мужичок. «Да и шуметь не хочется, а то понабегут». «Точно», — бабка хмыкнула. «Из автомата палить — это другое, да? А нашумели мы и так». «Другое», — не дрогнул Колька. «Пошли давай, хватит лясы точить». а то набегут на выстрелы, не сбережемся потом. Вон там ругались. Мирон осторожно выглянул из-за спины Кольки и махнул рукой в сторону. Славка вроде. По голосу был похож. А ты как из кладовки это услышал? Обернулся к нему мужик. Брешешь, поди. Отсюда слушал. Смутился парнишка. Он орал, что надо к географу бежать. Там шкафы и есть палки железные. «А где географ?» — продолжил допрос Колька. «Так на третьем как раз и есть», — шмыгнул носом Мирон. «Только страшно. Дядь, нас не сожрут?» «Не сожрут». Нюра наконец-то совладала с автоматом и улыбнулась. «Еще на свадьбе твоей погуляем». Третий этаж был почище и светлее, чем внизу. Да и окна, на удивление, были все целые. «Где?» — шепотом спросил Колька у мальца. «Вон там». Также шепотом ответил тот. «Третья дверь». Дверь оказалась запертой изнутри. Бабка переглянулась с мужиком и коротко кивнула. Тот все понял и резким ударом ноги выбил хлипкую дверь. Та шумом рухнула внутрь. Колька облетел следом, настороженно водя автоматом по сторонам. «Есть кто живой?» Нюра вошла следом, цепким взглядом обшаривая кабинет. «Мы не зомби, не тронем». «Вижу». Раздался голос сверху. «Тени разговаривали». Все подняли голову вверх и увидели паренька лет 13, сидевшим на высоком, почти под потолок шкафу. Рядом валялась лестница, по которой тот забрался и скинул ее вниз. Мальчишка был белобрысым. Карие глаза блестели от испуга и слез, но кривую железную монтажку он держал в руках весьма уверенно. Убедившись, что это обычные живые люди, пацан сиганул вниз. Чуть не упал, вскрикнул от боли, но упрямо выпрямился. «Я знал, что кто-то придет». Он бросил железку. «Не могли все погибнуть». «Еще живые есть?» Спросил было Колька, но рев внизу прервал его. «Это что за хрень?» «Бежим!» Бабка мигом оценила обстановку и кинулась из класса. «На крышу! Да бегом же!» Направив двумя крепкими подзатыльниками молодежь наружу, она побежала следом, а на лестнице уже мелькали тени бегунов, толкающихся и яростно забывающих от непреодолимого желания сожрать людей. «Я первый!» Мужик оттеснил остальных от вмурованной в стену лесенки на крышу. «Если люк закрыт, вы его не сможете выбить!» Шустро перебирая руками и ногами, он за секунду взлетел вверх и сильно ударил в люк. Им повезло. Крышка отскочила вверх и глухо бахнула о бетон крыши. «Вперед!» Бабка ткнула кулачком одного, потом и другого ребятенка, поторапливая. Парнишки шустро один за другим поднялись по лестнице на крышу. Прямо в руки Кольки. Нюра оглянулась. На этаж уже вбегали мелкие шустрые твари. И буквально за секунду забралась наверх. «Закрывай!» Заорала она, оказавшись на крыше. «И привали чем-нибудь!» Нюра бросила внутрь что-то и резко отпрянула в сторону. Колька набросил на люк старую бетономешалку, осмотрелся и махнул рукой. И тут бахнуло так, что задрожало все здание. Пыль взметнулась вверх из щелей перекрытия. Люк выгнуло, а бетономешалка и вовсе улетела в сторону. «Там пожарная лестница». Колька решил не выяснять, что это было. «Малые, высоты не боитесь?» «Нет, дядь», — хором ответили мальцы. «Тогда вперед», — скомандовал мужик. «Если эти прорвутся, мы покойники». Им снова повезло. Спустились без проблем и тут же бросились бежать. Остановились только через полкилометра, с трудом переводя дыхание. «Не ожидала», — сказала вдруг старушка. «Я молодой так не бегала, а тут даже почти не устала». «Крепкая ты, старушенция», — усмехнулся Колька и тут же посуровил. «А мальцы, что внизу караулили?» «Малец тут один», — раздалось из ближайших кустов. Колька по-бабски взвизгнул и направил автомат на звук. Бабка резким ударом задрала ствол вверх, так что длинная очередь ушла в небо. «Не стреляйте!» «С ума сбрендил!» Нюра постучала пальцем по лбу мужика. «Куда палишь-то? Не слышишь, что ли? Свои там!» «Выходи, кто там?» Смущенно приказал Николай. «Глеб». Из кустов выбрался один из парнишек. «А Саньку сожрали?» «Как сожрали?» Удивилась бабка. «Кто?» Какой-то бугай. Жался от страха Глеб и начал сбивчиво рассказывать. Я-то у ворот остался, а вы пошли в школу. А Санька за угол забежал, тихо. Потом стрельба, кто-то орал, я чуть штаны не наложил. Ты давай, того. Сурово поправил мальчишку Колька. Не про штаны нам рассказывай. Ща, дядь Коль. Заторопился Глеб. Так вот, поорали и тихо опять. А я на виду торчу, знаете, как страшно. Ну и подумал, пойду-ка я к Саньке, если чего, подмогну ему. Ну, а дальше чего-то было? Поторопила бабка. Давай к сути. А что? Переспросил мальчишка. Заворачивая за школу, а там... Он всхлипнул, вытер слезы рукой, шумно вздохнул и продолжил. А там этот зомбарь Саньку жрет. Глеб поежился, как на морозе. Сам не сильно мощный, а ноги, как у велосипедиста. Мощные, накачанные. Меня увидел. Саньке ногу оторвал и давай на меня рычать. Ну, я, значит, чуть штаны. Да хватит про штаны! Рявкнул Колька. Дальше что? А дальше как грохнет. Послушно продолжил рассказ парень. Стекла повылетали, школа затрешала. Этот как сиганет на второй этаж. Окно вышиб и внутрь залез, а я, значит, текать оттуда. Сыкло, в общем, подытожила бабка Нюра. Но зато живой. Санька бы не помог, а вот помереть имел все шансы. Не гори себе. Герои мертвыми не бывают. И что теперь? Глеб снова шмыгнул носом и посмотрел на мелких. А это кто такие? Пленные. Захохотал мужик, но под суровым взглядом старушки быстро стих. Спасли только их. Остальные обратились. Хватит болтать. Нюра закончила проверять автоматы и поднялась на ноги. Пошли к остальным. Здесь нам делать больше нечего. Она первой зашагала в сторону коллекторной, где их должны были ждать остальные спасенные в церковушке. «Баб Нюрка», — вдруг спросил Колька. «А ты откуда гранаты-то взяла? Вроде эти рейдеры только автомат вам дали, вы говорили. Да и у Кольки свой был». «Дали». Бабка хитро ухмыльнулась. «Только я не зря войну прошла. Выпросила у касатика одного пару бомбочек. И видишь, как оно, пригодились. Не ушли бы». С километр прошли молча. Каждый думал о своем. Ученики, скорее всего, об учителях и одноклассниках, о родителях. Выживших было немного. Колька задумчиво пинал мелкие камешки, а Глеб шмыгал носом, все никак не мог успокоиться от увиденного. Нюра шагала, чувствуя во всем теле какую-то легкость. Она словно вернулась в самые лучшие годы молодости. Усталости не было. Зрение постепенно возвращалось, да и общее состояние было просто прекрасным. Впереди показалась детская площадка с валяющимися карусельками и гнутыми трубами качелей. Из земли торчали несколько кусков толстой арматуры. Каменные остовы лавок блестели свежими сколами. «Чёрт!» — заорал вдруг Колька, бросился в сторону от мелькнувшей тени, споткнулся о валяющийся валун и рухнул прямо на торчащую арматуру. Тень, оказавшаяся обычным дворовым псом, остановилась, глянула на людей, пару раз тявкнула и скрылась в кустах. «Колька, Колька!» — только и сказала бабка Нюра, глядя на дергающееся в крови тело мужика. «Зомби прошел. И так глупо помереть умудрился. Пошли, мальцы, ему не поможешь». До коллекторной добрались еще через час, обходя все темные или подозрительные места. А там их уже встретил поп, неодобрительно глядя на окровавленные одежды прибывших. «И тут мальчишек нашла». Он перекрестился. «Прям как в войну. Там тоже мальцов постоянно спасала». «Так война и сейчас идет», — хмыкнула бабка. «Только враги не со свастикой, а так такие же паскуды. Не всем же, как тебе, по подвалам прятаться».